Эдгар Берроуз. Гигант с Марса. Книга 11. Глава 1. Похищение. Марсианские луны любопытно наблюдали за гигантским марсианским жеребцом, беззвучно скачущим по мягкой мшистой земле. 8 могучих ног огромными скачками несли животное по поверхности. Движением могучего животного телепатически управляли 2 людей, сидящих в огромном седле, притороченном к широкой спине жреца. Дея Торис, принцесса Гелия, имела обыкновение еженедельно объезжать с проверкой часть дедушкиного обширного промышленного и сельскохозяйственного царства. Ее поездка по плодородным землям пролегала через дикий гелийский лес, где росли огромные деревья, обеспечивавшие древесиной все цивилизованные народы Марса. Утренняя заря только занималась на восточном краешке марсианского неба, и в чаще было темно и сыро от вечерней росы. Лесной сумрак пробуждал в душе Деи Торис чувство благодарности к спутнику, сидевшему на седле перед ней. Ее руки лежали на его широких бронзовых плечах, и ощущение этих красивых, сильных мышц вызывало в ней доверительный трепет. Одна из его рук покоилась на украшенном драгоценными камнями эфесе большого и длинного меча. Его отличала гордая выправка, как и подобало самому могущественному воину Марса. Джон Картер взглянул на обожаемое им лицо его принцессы и спросил: «Вы не боитесь, Дея Торис?» «Ни капельки, ведь я с моим военачальником!» Дея Торис улыбнулась. «А как же лесные чудовища, арбуки?» «Дедушка их всех истребил. Во время моей последней поездки я видела только одну древесную рептилию, которую убил мой телохранитель». Неожиданно Дея Торис охнула и вцепилась в Джона Картера в тщетной попытке сохранить равновесие. Могучий жеребец тяжело рухнул на мшистую землю. Наездники перелетели через голову животного. Через секунду они были уже на ногах, а жеребец оставался неподвижным. Картер молниеносно выхватил свой меч из ножен и знаком показал Дее Торис, чтобы она оставалась за его спиной. Неожиданно жуткий рев прямо над их головами разорвал лесную тишину. «Арбук!» — воскликнула Дея Торис. Древесная рептилия ринулась навстречу ненавистным человеческим существам. Картер поднял свой меч и взмахнул им, чтобы отвлечь внимание твари от Деи Торис, спрятавшейся за неподвижным жеребцом. Первый удар землянина лишь рассек шкуру чудовища, и от удара огромной лапы он потерял равновесие. Упав на землю, он увидел огромные клыки, приближающиеся к его горлу. «Дея Торис, возьми атомное ружье! «Оно под седлом!» — яростно крикнул Картер девушке, однако ответа не последовало. Собрав воедино всю свою мощь, Картер вонзил свой меч в шею чудовища. Ручьи крови хлынули из раны. Чудовище задрожало, агонизируя. Человек выскользнул из-под падающей туши и вскочил на ноги. «Де Торис? Де я Торис?» Картер неистово обыскивал заросли вокруг мертвого жеребца, агонизирующего арбука. Нигде не было и следа Деи Торис. Она как бы испарилась. Луч восходящего солнца, пробившись сквозь густую листву, заискрился в некоем предмете под ногами землянина. Картер нагнулся и поднял продолговатую гильзу. Гильзу, недавно выброшенную из бесшумного атомного ружья. Запрыгнув на мертвого жеребца, он осмотрел попону седла. Атомный пистолет, о котором он кричал Деи Торис, как и прежде, находился в кожаной кобуре. Землянин приблизился к голове мертвого скакуна. В черепе животного кровоточило небольшое отверстие. Итак, этот выстрел и разъяренный арбук были элементами хорошо задуманного плана для его убийства и похищения Деи Торис. Но, однако, как это могло случиться, чтобы Деи Торис исчезла так быстро и незаметно? Картер угрюмо пустился через лес в обратный путь к Гелию. Полдень застал землянина в приемной Тардоса Морса, джедака Гелия, дедушки Деи Торис. Старый джедак был взволнован. Он протянул Джону Картеру шершавый кусок пергамента. Неровные корявые буквы испещряли пергамент, и по мере того, как Картер читал написанное, его глаза наполнялись яростью. Пергамент гласил: «Я, Пью Моджел, всемогущий властитель Марса, решил принять в свои владения месторождение железной руды Гелия. Железная руда обеспечит меня кораблями, необходимыми для защиты Гелия и других городов Барсума от врагов. Если в течение 3 дней вы не уберете с железнорудных шахт и фабрик всех своих рабочих, я начну посылать вам пальцы ее высочества принцессы Гелия. Поторопитесь, ибо я решу послать вам ее язык, который говорит так много о Джоне Картере. Помните, подчиняйтесь Пью Моджелу, ибо он всемогущ». Тардос Морс горестно сцепил руки. «Кто этот выскочка, называющий себя всемогущим властителем Марса?» Картер задумчиво взглянул на послание и сказал: «Похоже, что у него здесь есть шпионы. Пью Моджел знал о том, что я сегодня утром выехал с Деи Торис в инспекционную поездку». Тардос Морс тяжело вздохнул. «Шпион был. Я обнаружил это послание пришпиленным к портьере в моей личной приемной комнате. Но что же мы будем делать?» Его голос дрогнул. «В моей жизни остался единственный предмет обожания Деи Торис». «Весь Гелий обожает ее, Тардос Морс, и мы умрем, прежде чем вернемся к вам с пустыми руками». Картер подошел к видеоэкрану и нажал клавишу. «Вызовите Кантоса Кана и Тарса Таркаса», — сухо приказал он. «Пусть они немедленно приезжают». Вскоре огромный зеленый воин и стройный краснокожий человек вошли в приемную. «К счастью, Джон Картер, я на неделю приехал с равнин в Гелий. Тарс Таркас своими 4 могучими руками сжал эфес огромного меча. Его огромное могучее тело величественно возвышалось в комнате над другими. Кантаскан положил свою руку на плечо Джона Картера. Я собирался во дворец, когда получил твой вызов. Слух о похищении принцессы распространился по всему Гелию. Я немедленно приехал, чтобы предложить свой меч и мое сердце. Я никогда не слышал об этом Пью-Моджеле, сказал Тарс Таркас. Он человек из зеленой расы? Тардес Морс проворчал. Он, наверное, какой-то мелкий проходимец или бандит с чрезмерным самомнением. Картер оторвал глаза от послания. Нет, Тардес Морс, я думаю, что он большее чудовище, чем вы себе можете представить. И он достаточно умен. Вблизи у него был какой-то бесшумный летательный аппарат, позволивший быстро увести Деи Торис или, возможно, огромная птица. Только очень могущественный человек мог похитить принцессу, чтобы подкрепить свои угрозы и верить в возможность захвата таких больших месторождений железной руды. Похоже, что у него в распоряжении большие силы. Сомнительно, что он собирается возвратить принцессу, иначе похититель включил бы более детальную информацию в свое послание. Неожиданно землянин напряг свое острое зрение. В соседней комнате мелькнула тень. Могучим прыжком Картер достиг арки дверного проема. Преследуемый Картером неясный силуэт растворился в полумраке галереи. Увидев невозможность побега, незнакомец остановился, опустился на одно колено и навел лучевой пистолет на приближающегося землянина. Картер увидел, как побелел его палец, нажимающий на спусковой крючок. «Картер!» — крикнул Кантаскан. «На пол!» Картер молниеносно рухнул навзничь. Длинное лезвие со свистом пронеслось над его головой и по самую рукоять вошло в сердце незнакомца. «Это один из шпионов Пью-Моджела», — пробормотал Джон Картер, вставая на ноги. «Спасибо тебе, Кантаскан». Кантаскан осмотрел тело незнакомца, но не обнаружил ничего, чтобы позволило судить о его происхождении. Вернувшись в приемную, друзья принялись разрабатывать план. Картер говорил, а все остальные склонились над огромной картой Барсума. «Все города вокруг Гелия дружественны с нами. Они предупредили бы нас об этом Пью-Моджеле, если бы они что-либо знали о нем. Вероятно, он захватил один из пустующих городов на дне Мертвого моря к востоку или западу от Гелия. Это означает, что поиск необходимо производить в тысячемильной зоне, и мы осмотрим каждую милю». Картер уселся за стол и объяснил свой план. Тарс Таркас едет на восток и беседует с вождями всех ваших племен. Я с разведывательными самолетами перекрываю западное направление. Кантаскан остается в Гелии, как связной между всеми нами. Все воздушные силы Гелия находятся в круглосуточной боевой готовности. Тот, кто первым обнаружит Деи Торис, должен указать свое месторасположение Кантасукану. Вся наша связь должна осуществляться исключительно через Кантасукана. Постоянная и секретная волна нашей связи будет 2000 килоциклов. Тардес Морс повернулся к землянину. Джон Картер. Я передаю в твое распоряжение все ресурсы моего царства. Мы немедленно выступаем, ваше высочество. Если Деи Торис еще жива, Мы должны найти ее, — ответил Джон Картер. Глава вторая. Поиск. Через 3 часа Джон Картер стоял на площадке Королевского аэродрома, отдавая последнее распоряжение пилотам 24 скоростных одноместных разведывательных самолетов. Внимательно осмотрите территорию вашей зоны. Если вы что-либо обнаружите, не пытайтесь действовать самостоятельно. Немедленно поставьте в известность Кантоса Кана. Картер внимательно окинул взором сосредоточенные лица перед ним. Он знал, что они будут подчиняться ему беспрекословно. «Вперед!» — скомандовал Картер, поднимая руку. Пилоты побежали к своим машинам, и вскоре их самолеты пронеслись над Гелием. Картер задержался на площадке для того, чтобы проверить связь с Кантосом Каном. Он надел шлемофон и настроился на 2000 килоциклов. Шифрованный ответ Кантоса Кана последовал незамедлительно. «Прием твоего сигнала прекрасный. Тарс-Таркас уже выезжает из города. Воздушный флот приводится в боевую готовность. Все воздушные силы будут готовы по первому сигналу прийти тебе на помощь. На линии Кантоскан». Ночь застала Картера в полете в 500 милях от Гелия. Он очень устал, и осмотр нескольких разрушенных городов и каналов был безрезультатным. Неожиданно трель микростанции взбодрила его. Докладывает Кантос Кан. Тарс-Таркас организовал тщательный поиск в направлении восток-юг. Разведывательные самолеты, производящие поиск с запада на юг, пока не представили никакой утешительной информации. Я буду информировать тебя обо всей поступающей информации. Жду распоряжений. Конец связи. Никаких новостей и распоряжений. Конец связи, Кантер. Он переключил самолет в режим автопилота. До восхода луны было бессмысленно продолжать осмотр территории. Землянин погрузился в тревожный сон. Полночь Картера разбудила включившаяся связь. Кантос Кан возбужденно передавал новости. Тарс-Таркас обнаружил Дею Торис. Ее отвезли в заброшенный город на берегу Мертвого моря в Корвасе. Затем Кантос Кан передал точную широту и долготу этой точки. В дальнейших инструкциях Тарс-Таркас потребовал чрезвычайной секретности твоих передвижений. Он будет находиться на главном мосту, ведущем в город. Конец связи. Кантос Кан. Джон Картер, ответьте. Джон Картер связался с Кантосом Каном и приказал ему постоянно оставаться на связи и объявить боевую готовность в воздушных силах Гелия. Затем он установил гидрокомпас, прибор, который автоматически выведет его самолет к искомому месту. Через несколько часов землянин летел над низкой горной грядой и уже видел перед собой древний город на берегу Мертвого моря. Развернув самолет, он приземлился на мосту, где, согласно инструкциям, его должен ожидать Тарс-Таркас. Длинные черные тени закрывали сырой и глубокий ров под мостом. Картер выпрыгнул из самолета и под прикрытием сумрака двинулся к возвышающимся руинам города. Вокруг было так тихо, что полет из башни одинокой летучей мыши напоминал по звуку пикирующий самолет. Где же Тарс-Таркас? Зеленый человек уже давно должен был бы появиться на мосту. Перед входом в город Картер замер в тени стены и прислушался. Ни единый звук не нарушал ночной покой. В городе стояла могильная тишина. Деймос и Фобос, две быстрые марсианские луны, кружились в небесах. Прислушавшись, Картер затаил дыхание. Его острый слух отчетливо различил звук странных, шаркающих, медленно приближающихся шагов. Кто-то пробирался вдоль стены. Землянин застыл в напряжении и готовности в любой момент броситься к своему самолету. Затем он услышал вблизи другие шаги. Что-то медленно приближалось из руин к россыпи разбитых камней. Неожиданно сверху из-за стены на Картера надвинулась огромная тяжелая туша. Горячее, зловонное дыхание обожгло его затылок. Огромные волосатые руки придавили его в яростном объятии. Чудовище швырнуло его на шершавый булыжник. Огромные руки замкнулись на его горле. Картер повернул голову и увидел над собой лицо огромной белой обезьяны. Трое других обезьян окружили Картера, пытаясь оглушить его своими четырьмя могучими руками и связать обрывками веревки. Изловчившись, Картер уперся ногой в живот обезьяны и мощным броском отбросил ее, ворчащую и беспомощную, на землю. Подобно загнанному банзу, огромный восьминогий марсианский лев, Картер изготовился с обнаженным мечом возле стены, поджидая атакующую троицу. Перед ним были сильные звери, ростом футов 8, с огромными туловищами, покрытыми длинными белыми волосами. Каждый из них имел по 4 мускулистых руки, завершавшихся огромными лапами с острыми и изогнутыми когтями. Они приближались к землянину, оскалив клыки и свирепо ворча. Картер присел, и как только звери прыгнули, земные мышцы подбросили его в прыжке высоко над головами чудовищ. Тяжелое лезвие меча землянина, в которое он вложил всю мощь своих мышц, обрушилось на голову одной из обезьян, раскроив ее череп пополам. Картер коснулся земли и развернулся в готовности вновь отразить нападение оставшихся двух обезьян. Когда меч землянина глубоко вонзался в дикое сердце твари, раздавался отвратительный душераздирающий вопль. Землянин рывком освободил лезвие меча, оставив еще одно чудовище скрюченным на земле. На этот раз последняя обезьяна развернулась и испуганно пустилась в бегство. Пока она бежала по галерее прилегающего здания, Картер мог наблюдать ее светящиеся в темноте глаза. Землянин мог бы поклясться, что он слышал, как из глотки обезьяны вылетало его собственное имя, несколько приглушаемое сдавленным ворчанием убегающей твари. Настороженно сжав меч, землянин почувствовал движение воздуха над своей головой. Какой-то источник движения опускался перед ним. Сейчас он сам ощутил, как что-то стянуло его грудь и подбросило его в воздух на 50 футов. В попытке восстановить дыхание, Картер вцепился в то, что охватило его туловище. Это было нечто мозолистое, похожее на кожу арбуза. Волосы, как древесные корни, пробивались сквозь мозолистую кожу. Это была гигантская рука. Глава третья. Гигант Джук. Неожиданно Джон Картер обнаружил, что разглядывает лицо монстра. От верхушки, заросшей головы до покрытого растительностью подбородка, было около 15 футов. В марсианской жизни появилось новое чудовище. Судя по размерам окружающих зданий, это создание было ростом футов 130. Гигант встряхнул и поднял Картера поближе к глазам и затем откинул голову назад. Отвратительный, раскатистый смех вырвался из-под его отвислых губ, обнажая зубы, похожие на маленькие горные утесы. Он был одет в свободно облегающую его бедра неряшливую мешковатую тунику, оставляющую открытыми руки и ноги. Другой рукой он стучал себя в могучую грудь. «Я Джук! Я Джук!» Непрерывно повторял он, смеясь и встряхивая свою беспомощную жертву. «Я могу убивать! Я могу убивать!» Затем гигант Джук пустился в путь. Он старательно шагал по пустым улицам, иногда обходя дома, которые были достаточно высоки для того, чтобы просто перешагнуть их. Наконец он остановился возле частично разрушенного дворца. Течение времени слегка разрушило его красоту. Огромные массы плесени и ползучих растений пробили дорогу сквозь кирпичную кладку, закрывая выбитые бойницы окон. Резким броском гигант Джук швырнул Джона Картера в высокий оконный проем одной из башен дворца. Ощутив свободу от объятий гиганта, Джон постарался полностью расслабиться. В длинном кувырке он покатился по полу, защищая голову руками. Оказавшись в кромешной темноте помещения, землянин некоторое время лежал, прислушиваясь и восстанавливая свое дыхание. Некоторое время его слух не улавливал ни звука, а затем он четко различил за окном тяжелое дыхание Джуга. Еще раз земные мышцы Картера, чувствительные к меньшей силе тяготения на Марсе, помогли ему в прыжке преодолеть 20 футов, отделявших его от подоконника высокого окна. Здесь он застыл и взглянул еще раз в отвратительное волосатое лицо гиганта. Тот непрерывно бормотал: «Я Джук! Я Джук, я могу убивать, я могу убивать!» Дыхание гиганта опалило Картера подобно жару серной печи. «Через это окно убежать будет невозможно!» Он вновь возвратился в свой застенок и начал медленно ощупывать стену комнаты, сложенную из шлифованных и зитовых блоков. Каменный пол был засыпан мусором. Один раз Картер услышал зловещее шипение марсианского паука, у которого он смахнул паутину. Как долго он блуждал вдоль стен, неизвестно, ему казалось, что пролетели целые часы. Затем внезапно мертвую тишину разорвал женский крик, исходивший из какого-то уголка здания. Джон Картер почувствовал, как мурашки пробежали по его коже, ведь это мог быть голос Дэи Торрис. Джон Картер вновь прыгнул на краешек ярко освещенного окна. Осторожно он взглянул вниз. Джук лежал на спине на тротуаре и дышал, как спящий. Каждый его вздох поднимал его грудь футов на 5. Осторожно он начал пробираться по карнизу, который проходил под окном, и исчезал в тени прилегающей башни. Если бы ему удалось добраться до этой тени, не разбудив Джуга, он был почти у цели, когда Джук яростно зарычал. Он открыл свой один большой глаз, поднялся и, схватив Картера за ногу, вновь швырнул его в окно башни. Землянин вновь подкатился к стене своего темного застенка и навзничь рухнул возле нее. Тот крик не уходил из его памяти. Его терзала мысль о том, что Дэя Торрис может быть в опасности. А где же Тарстаркас? Пью Моджел, наверное, тоже захватил его. Картер резко вскочил на ноги. Один из эрзитовых блоков за его спиной подвинулся. Он подождал. Никто не появился. Осторожно он подошел к блоку и пододвинул его ногой. Блок слегка сдвинулся внутрь. Картер налег на блок всем своим телом. Дюйм за дюймом он расширял отверстие, пока не появилось достаточно пространства, чтобы протиснуть свое тело. Он все еще находился в кромешной темноте, но его чувствительные пальцы подсказали ему, что он находится в коридоре между двумя стенами. Возможно, это и есть путь, который выведет его из этого заточения. Он старательно поставил блок на старое место, не оставляя следов своего исчезновения из комнаты. Проход, в котором он находился, был таким низким, что ему пришлось ползти на коленях. Низкий проход был пропитан вековой затхлостью, как будто им не пользовались долгое время. Постепенно туннель уходил куда-то вниз. От главного туннеля в разные стороны уходили многочисленные боковые проходы. Нигде не было ни проблеска света, ни шума, только отвратительный зловонный запах начал постепенно насыщать воздух. Наконец начало становиться светлее. Землянин понимал, что он находится в подземелье дворца. Мерцающий свет создавало свечение флуоресцирующего радия, используемого на Марсе как источник радиоактивности. Землянин неожиданно нашел источник этого света. Он исходил из трещины в передней стене. Отодвинув в сторону свободно поддавшийся камень, Джон Картер вполз в комнату. Вдруг дыхание его перехватило. Прямо перед ним стоял воин с выставленным вперед мечом, кончик которого почти упирался в грудь землянина. Со скоростью молнии Джон Картер отскочил, выхватил свой меч и ударил по мечу противника. Однако рука краснокожего воина отвалилась от тела и, упав на пол, рассыпалась в прах. Древний меч зазвенел по камням пола. Только сейчас Картер заметил, что воин как бы опирается на стену. Много лет назад его установили таким образом, с вытянутой рукой и застывшим посмертным выражением лица. Потеря руки привела к тому, что все тело рухнуло на пол и превратилось в горсточку праха. В соседней комнате находилась группа женщин. прекрасных девушек, скованных между собой золотыми цепями, соединенными с золотыми ошейниками на их шеях. Они сидели за столом и ели, пища еще стояла на их столе. Они были узницами, рабынями правителей давно умершего города. Сухой и неподвижный воздух в сочетании с какими-то выделениями внутри подземной темницы на века сохранили их красоту. Землянин сделал еще несколько шагов по затхлому коридору, когда обнаружил, что за ним кто-то крадется. Заскочив в боковой проход, он посмотрел назад. За ним следовали светящиеся глаза. Они появились, когда он проследовал по туннелю. Теперь вновь раздался шорох впереди, внутри тоннеля. И новые глаза засветились впереди него. Джон Картер побежал вперед, выставив меч. Глаза впереди исчезли. Однако те, которые находились за его спиной, начали приближаться к нему. В туннеле вновь стало темно. Но далеко впереди землянин мог видеть легкие лучи света, пробивавшиеся в туннель. Он побежал к свету. Сражаться с кем бы то ни было легче при свете, нежели в кромешной темноте туннеля. Картер вошел в комнату и в сумрачном свете столкнулся с животным, чьи глаза следили за ним в туннеле. Это была разновидность огромной трехногой марсианской крысы. Она быстро отступила от Картера в дальний конец небольшой комнаты, оскалив в яростном рычании отвратительные желтые клыки. В этот момент за его спиной появилась еще одна крыса, и оба животных начали приближаться к землянину. Сжав меч, Картер угрюмо улыбнулся. «Сейчас я как загнанная крыса», — пробормотал он и направил меч в сторону ближайшей крысы. Она увернулась от удара и стремительно бросилась на него, но меч землянина уже поджидал ее. Нападающая крыса полностью нанизалась на поджидавшее ее острие меча. Напор животного отбросил Картера на 5 футов, но он смог удержать свой меч, острие которого, пробив плечо твари, распороло ее дикое сердце. Когда Картер вырвал свой меч из туши и повернулся, чтобы отразить нападение следующего противника, возглас удивления сорвался с его губ. Комнату наполовину заполнили крысы. Твари проникали в комнату еще через одну щель и окружали его, изготавливаясь к атаке. Полчаса Картер яростно сражался за свою жизнь в одной из укромных темниц подземелья под дворцом древнего города Корваса. Горы мертвых крыс лежали вокруг него, но они все пребывали и, наконец, одолели его превосходящим числом. Джон Картер рухнул без сознания, получив по голове ужасный удар змеевидного крысиного хвоста. Он был оглушен, но его руки продолжали сжимать меч даже тогда, когда он почувствовал, что его подхватили и потащили прочь в темноту прилегающего туннеля. Глава 4. Город крыс. Джон Картер полностью пришел в себя, когда его протащили через лужу, заполненную грязной водой. Он услышал, как жадно глотают воду крысы, увидел их светящиеся в темноте глаза. Запах свежевырытой земли проник в его ноздри, и он понял, что его унесли глубоко в норы и подземные пещеры под дворцом. Несколько крыс с обеих сторон от него тащили его по туннелю, удерживая его за руки своими передними лапами. Это было довольно неприятно, и он уже начал задумываться, сколько будет длиться это путешествие. Ему не пришлось ожидать долго. Вся эта компания, наконец, прибыла в огромную подземную пещеру. Дневной свет проникал в нее через несколько отверстий в потолке. Его лучи играли, отражаясь на тысячах сталактитов из красного песчаника. С пола пещеры поднимались вверх массивные сталагмиты, причудливые осадочные образования. На дне пещеры среди этих образований виднелось множество куполообразных хижин из грязи. По мере того, как Картера тащили, он обратил внимание на несколько хижин, которые строили несколько крыс. Основу строения составляли белые палочки, облепляемые грязью, поднимаемой со дна подземного ручья. Белые палочки были разных размеров и неправильной формы. Одна из крыс прекратила работу, обгладывая палочку. Она очень походила на кость. Когда его подтащили еще ближе, он увидел, что палочка была обычной человеческой берцовой костью. Все хижины из грязи были усеяны костями и черепами, на которых еще виднелись отвратительные остатки кожи и волос. Картер заметил, что верхушки некоторых черепов отсутствуют. Они были как бы срублены. Землянина притащили на чистую поляну в середине пещеры. Здесь на горе черепов восседала крыса, половину большая, нежели все ее окружавшие. Злобные пурпурные глаза этой твари созерцали Картера, которого в этот момент затаскивали на вершину горы. Крысы отпустили землянина и спустились к подножию горы, оставив Картера наедине с огромной крысой. Длинные усы чудовища постоянно подергивались, когда тварь принюхивалась к человеку. Похоже, одно ухо она потеряла в какой-то битве, а другое ухо было прозрачным с небольшим рубцом. Ее маленькие пурпурные глазки внимательно следили за Картером, пока она задумчиво поглаживала своей когтеподобной лапой длинный лысый хвост. Это, наверное, и был царь-крыс. Властелин подземного мира, подумал Картер, стараясь задерживать дыхание. Вонь в пещере была потрясающей. Не сводя глаз Картера, крыса спустилась к подножию горы, подняла череп и поставила его перед Картером. Затем действие повторилось, и череп, поднятый с другой стороны, был поставлен рядом с первым. Повторяя эти действия, она сложила вокруг землянина цепочку из черепов без верха. Затем, очень рассудительно, крыса вошла в кольцо черепов, подняла один из них, швырнула его Картеру. Землянин поймал его и швырнул череп обратно царю. Это, похоже, обидело его высочество. Царь даже не предпринял каких-либо попыток поймать череп, и он улетел за его спину и покатился, громыхая, к подножию горы. Издавая свирепые вопли, царь начал подпрыгивать внутри этого небольшого круга из черепов. Все это выглядело довольно загадочно для землянина. Стоя на помосте, он увидел, как у подножия горы образовалось два круга крыс, каждый из которых состоял, по крайней мере, из тысячи животных. Все они начали какой-то зловещий танец, двигаясь против часовой стрелки вокруг помоста, сложенного из костей. Хвост каждой танцующей крысы держала в зубах стоящая за ней крыса, образуя таким образом замкнутую цепь. Землянин, без всякого сомнения, находился в центре какого-то зловещего ритуала. Не понимая смысл церемонии, землянин не сомневался в ее логическом завершении. Бесчисленные, обглоданные местами, уже пожелтевшие черепа, заполнявшие пещеру, были немыми и ужасными свидетельствами его конечной судьбы. Откуда же крысы притащили такое количество тел для того, чтобы сложить такую гору черепов? Почему у всех этих черепов отсутствовали верхушки? Город Корвос, как это знает любой марсианский школьник, пустует уже тысячи лет, а на некоторых черепах и костях плоть удалили совсем недавно. Картер не обнаружил в городе каких-либо признаков жизни, кроме огромных белых обезьян, загадочного великана и, конечно, этих крыс. Однако ранее он слышал еще женский крик. Его мысли вновь сконцентрировались на беспокойстве о безопасности Деи Торис и ее настоящем местонахождении. Эта задержка начала беспокоить его. В то время, когда круги крыс все больше смыкались вокруг него, землянин хладнокровно искал возможные пути спасения. Крысы медленно смыкали свое кольцо, наблюдая за своим поднявшимся на задние ноги и барабанящим хвостом правителем. Вся гора черепов звучно резонировала. Чем быстрее танцевал царь, тем быстрее приближались крысиные цепочки к помосту из черепов. Ближние крысы бросали на землянина злые взгляды. Картер угрюмо усмехнулся и крепко сжал меч. Удивительно, что они оставили меч у него. Ни одной твари придется проститься с жизнью, прежде чем они одолеют его, и первым будет их царь. Несомненно, что он будет принесен в жертву в качестве лучшего блюда для этого пиршества. Неожиданно крысиный правитель прекратил свои дикие танцы и остановился прямо перед Картером. Все остальные танцующие крысы тоже застыли в ожидании. Из глотки правителя раздался странный пронзительный визг, постепенно переросший в душераздирающий вопль. Повелитель крыс сделал шаг внутрь выделенного черепами круга и начал медленно приближаться к Картеру. Землянин еще раз окинул взглядом окрестности в поисках каких-либо возможностей для побега. В этот раз его взор был направлен вверх. Потолок пещеры находился на высоте каких-то 50 футов. Ни один урожденный марсианин не увидел бы возможности для бегства в этом направлении. Однако Джон Картер родился на планете Земля, и на Марс он привез с собой великолепную ловкость и силу тренированного спортсмена. А все эти качества в сочетании с меньшей силой тяготения на Марсе позволили землянину быстро обдумать план своего бегства. Он напрягся в ожидании подходящего момента. Ритуал приближался к завершению. Уже почти возле шеи Картера крысиный царь оскалил свои клыки. Пальцы землянина напряженно стиснули эфес меча. Лезвие молниеносно вырвалось из ножен, пронеслось в воздухе. Голова крысиного правителя, издавая легкое чавканье, подпрыгнула в воздухе и, упав, громыхая, покатилась по горе черепов. На какой-то момент твари у подножия помоста замерли, а затем с дикими воплями ринулись на гору черепов в попытке разорвать землянина на кусочки. Джон Картер присел, и затем земные мышцы подбросили его на 50 футов в воздух. Он яростно вцепился и повис на одном из сталактитов. Затем, качаясь на свисающих с потолка лишайниках, он пробирался по обширному потолку пещеры. Он видел, как в замешательстве крысы толпились и визжали внизу. Возможно, что единственным входом в пещеру, в которой расположился подземный крысиный город, был тот туннель, через который его втащили. Таким образом, землянин приложил все усилия для того, чтобы найти другой выход из пещеры через свод. Наконец он обнаружил большую расселину и, с трудом пробравшись сквозь плотную завесу лишайника, Картер попал в пещеру. Из пещеры в разные стороны расходились в темноту туннели, большинство из которых были заклеены плотной паутиной огромного марсианского паука. Вероятно, это была часть обширной подземной сети туннелей, построенных древними обитателями Корваса. Картер с обнаженным мечом пустился в путь по одному из больших туннелей в готовности отразить нападение любого существа или зверя, которые преградят его дорогу. Вечно светящийся радий, установленный в стенах во время строительства туннеля, давал достаточно света, чтобы землянин хорошо мог видеть дорогу. Наконец Картер остановился перед массивной дверью, перегораживающей туннель. Она была покрыта иероглифическими надписями на незнакомом для землянина языке. Из-за двери доносилось жужжание, похожее на работу множества моторов. Он толкнул незапертую дверь и остановился в изумлении, оказавшись внутри огромной действующей лаборатории. Мощные насосы через трубы качали кислород в ряды стоящих вдоль стен огромных стеклянных пробирок, которые с конца в конец заполняли стерильно белое помещение. В центре лаборатории располагалось несколько операционных столов с большими висящими над ними мощными прожекторами. Внимание землянина немедленно привлекло содержимое пробирок. Внутри каждой пробирки безжизненно прямо стояли гигантские белые обезьяны. Верхушки волосатых голов обезьян были обмотаны бинтами. Но почему же, если эти чудовища мертвы, кислород по трубам постоянно поступает в пробирки? Картер продвигался по комнате с близкого расстояния, осматривая стеклянные пробирки. На середине пути он натолкнулся на низкий стеклянный колпак, прикрывающий люк огромной ямы в полу. Он застыл в изумлении. Яма до верха была заполнена мертвыми телами красных воинов. У всех трупов была аккуратно срезана верхняя часть черепной коробки. Глава 5. Комната ужасов. Глубоко внизу в яме Джон Картер увидел, как кто-то копошится среди тел мертвых красных воинов. Это были крысы, и землянин увидел, как они тянут тела в прилегающие к яме туннели. Эти туннели где-то в глубине соединяются с главным туннелем, который ведет к подземному крысиному городу. Так вот, где эти твари добывают кости и черепа для строительства своих вонючих подземных жилищ. Картер внимательно осмотрел лабораторию. Он заметил операционные столы со сложенными на них инструментами, анестезиологическое оборудование. Все говорило о том, что здесь проводит какой-то зловещий эксперимент безумный ученый. Внутри стеклянного шкафа виднелось несколько книг. Надпись на одном увесистом томе с золотыми буквами гласила: «Пью Моджел, его жизнь и замечательные деяния». Землянин нахмурился. Так вот где объяснение. Почему эта хорошо оснащенная лаборатория спрятана в древнем заброшенном городе, городе безлюдном, в котором обитают обезьяны, крысы и один великан? Почему в стеклянных пробирках вдоль стен находятся неподвижные, безмолвные тела обезьян с забинтованными головами? А эти красные воины в яме, почему их черепа разрезаны и мозг извлечен? Откуда явился гигант? Это известное чудовище, некое подобие которого упоминается только в фольклорных сказаниях Барсума. На одной из книг, увиденных Картером в шкафу, написано имя Пью Моджел. Какое отношение имеет ко всему этому Пью Моджел и кто это? Но важнее всего необходимо узнать, где же Дея Торис, принцесса Гелия. Джон Картер протянул руку к книге Пью Моджела. В комнате мгновенно воцарилась тишина. Насосы, работавшие во всю свою мощь, остановились. «Не трогай эту книгу, Джон Картер!» Эхом прокатились по лаборатории слова. Рука Картера молниеносно легла на эфес меча. На минуту воцарилась тишина, а затем все тот же голос продолжил. «Сдавайся, Джон Картер! Или твоя принцесса умрет!» Слова, похоже, раздавались из спрятанного где-то в комнате громкоговорителя. «Войди через дверь, которая находится справа от тебя, землянин! Справа от тебя!» Картер немедленно почувствовал ловушку, но приблизился к двери. Осторожно, ногой он открыл дверь. На великолепном троне в дальнем углу зала со сводами сидел уродливый, отвратительный человек.